Глава 16. «Василиса, будь добра, принеси мне из багажника ведерко», — просит Громов. «Там у меня удобрение для роз». Иду к его сверкающему на солнце китайчонку и открываю багажник. Беру ведро, и вдруг мой взгляд цепляется за полоску чего-то яркого. Что за чертовщина? Выуживаю комок из тряпок и рассматриваю. Да это же моя любимая туника с попугаями и мои шорты в цветочек, которые я считала безвозвратно потерянными. Это он, гад ползучий, спер мои вещи на речке. Я же голову сломала, гадая, куда они подевались, а этот садовник-любитель, видите ли, решил мою одежду в качестве трофея приватизировать. Нет, ну это уже ни в какие ворота. Месть моя будет страшной. Выжидаю момент, когда этот нахал отправляется в летний душ, и как ниндзя бесшумно двигаюсь туда же. Забираю его вещи, прижимаю к себе и ныряю в кусты малины. Громов моется и напевает что-то патриотичное, ничего не заметив. «Где моя одежда? Вася! Василиса! Живо принеси мне одежду!» Спустя какое-то время орет во все горло мой несносный сосед. А я сижу тихо, как мышка в норке, и злорадно потираю руки. Пусть понервничает, как я тогда на речке. Наконец, осознав, что помощи ждать неоткуда, майор Громов, в чем мать родила, распахивает дверь душа. Оу, картинка что надо! Рука сама тянется к телефону. Делаю пару кадров. «Ну, я тебе покажу, шутница!» — ругается он. «По жопе настучу за такие шутки!» Он идет по двору в одних тапках, прикрывая хозяйство рукой. И вдруг ему стучат в калитку. «Хозяин, ты дома?» Громов застывает, как олень перед фарме. «Вот это конфуз! Кто это там пожаловал в такой неподходящий момент?» «Сейчас открою!» Сипит пересохшим голосом майор, пытаясь хоть как-то прикрыть стратегические места. Срывает по пути здоровенный лист лопуха и прикладывает его к паху. Калитка жалобно скрипит, и перед Громовым во всей красе предстает участковый Петренко. Форма, фуражка и две банки запотевшего пива в руках. «Здорово, коллега!» Участковый закашливается, увидев, в каком виде Громов предстал перед ним. «А я это... хотел с тобой пивка попить, познакомиться поближе с гостем городским. Но я лучше... зайду в следующий раз. Завтра зайду». Участковый ретируется, а Громов чертыхается и обрушивает в мой адрес страшные, одновременно смешные проклятия. Вываливаюсь из кустов, чуть не лопаясь от смеха. «Ну все, тебе хана, Василиса!» «Пощады не жди!» — рычит он, отбрасывая лист лопуха в сторону и надвигаясь на меня голышом. Я бросаю в него вещи и удираю, но этот гад мчится за мной вдогонку. Настигнув, валит в траву и накрывает своим телом. В ногу тычется что-то твердое и горячее. «За то, что опозорило меня перед коллегой, задница будет бита!» — грозно говорит он и переворачивает меня на живот. Я взвизгиваю. Сдирает вниз мои шорты и отвешивает шлепок по ягодицам. «А если Петренко вернется? Статью 131 тебе пришьет!» — пищу, дрыгая ногами. «Не вернется!» — отвечает Громов, продолжая экзекуцию. Каждый шлепок отзывается звонким эхом, а я визжу то ли от боли, то ли от предвкушения. Участок загорожен, никто из соседей нас не увидит. Так что... Майор раздвигает мои булочки и тычет головкой члена в потекшую киску. «Эй, не надо!» — выдыхаю возмущенно, а сама приподнимаю зад ему навстречу. «Мы будто два озабоченных придурка, Громов! Остановись!» «Ну куда там? Этот негодяй уже врезался в меня своим членом и трахает страстно. Вот это наказание!» Протяжно стану, а потом задыхаюсь от эмоций. Он такой длинный и толстый, он целиком во мне. Трахает зверски, до звездочек перед глазами. Вот тебе, русалка. Ловлю особо глубокий, чуточку болючий толчок. О, мне хорошо. Даже забыла, что мы на участке Громова. Увидеть нас можно только из моего дома. Но у меня никого нет. Надеюсь, мама не вернется из города незапланированно. Она будет в шоке, что я пустилась во все тяжкие. Закрутила страстный роман со взрослым соседом, который пользует меня по своему усмотрению, а мне это нравится. Выкрикнув что-то, Громов вытаскивает и кончает мне на горящие ягодицы. Затем падает рядом в траву. Притягивает меня к себе. Его сердце бешено колотится мне прямо в ухо. «Ты первый украл мои вещи! Какая же я глупая, даже не подумала на тебя! Обвинила в мыслях Макса и Ленку!» Я просто хотел пошутить. Но когда увидел, что ты расстроилась, не решился сказать, что это я. «Нахал!» — шлепаю его по прессу. «Пошли в дом. Ну, правда, это безумство здесь лежать». «Пойду, если обещаешь продолжение». «Ну и гаджеты. Конечно, обещаю». «То-то же». Целует меня в висок нежно,